Пролог. Макс с раздражением отбросил планшет. За одну ночь под опубликованным вчера постом в соцсети уже тонна комментариев, в которых стоны, жалобы, несколько угроз суицида и даже три признания в тайной беременности. Хотя к последним он, Макс, точно отношения не имел. Никакого. Ну, разве что зачатие могло происходить под музыку «Похитителей ночи». Волна возмущения поднялась после того, как были отменены несколько концертов группы. А все потому, что Дэн, сволочь, сломал руку. И вот теперь Макс, как фронтмен, имел толпу возмущенных фанатов, претензии от организаторов и головную боль. А барабанщик всего лишь гипс. Как-то несправедливо. Пусть бы этому разгильдяю достался хотя бы еще один супербонус из тех, что он, Макс, успел огрести за последние сутки. Ну, например, полчаса матюгов в скайпе от продюсера. Но нет. В этот раз судьба решила одарить именно фронтмена. Вне графика. Всем и сразу. Макс в раздражении провел рукой по взъерошенным светлым волосам, а потом щелкнул металлической крышкой, открывая банку с колой. Газировка, словно вторя раздражению хозяина, брызнула во все стороны, шипящей, как кобра, струей. «Да чтоб тебя, зараза!» «Надеюсь, это ты не обо мне?» Дверь в комнату открылась, и на пороге показался продюсер группы. Сегодня он был энергичен, подтянут и, судя по виду, уже не столь опасен. В смысле, если и будет убивать, то холодно и расчетливо. Они в состоянии аффекта гонятся по всему гостиничному номеру за Максом с ножом для колки льда. А вот вчера, если бы фронтмена и продюсера не разделяли 1500 километров, то наверняка сегодня бы к гипсу Дэна добавился еще и гроб Макса. Великая все же вещь — скайп. Да и оптоволоконная сеть в целом — прикольная штука. В сечении иногда всего несколько миллиметров, а сколько жизней она спасла. И сколько ночей сна отняла у обитателей интернета тоже. Впрочем, Максу было сейчас немного не до философии. Стас Линских прилетел к нему явно не для беседы о смысле бытия за чашкой утреннего кофе. «Ну, как там наш иракезнутый?» Полушутя осведомился гость, без лишних церемоний кинув свой пиджак на постель. Дэн улыбается, заигрывает с любой смазливой мордашкой и обещает навалять тем придуркам, с которыми подрался в клубе. А как он еще может быть? Макс покосился на банку с колой, словно та могла дать ответ. А потом, все же решив, что нечего добру пропадать, раз за него уплачено, в несколько глотков осушил жестянку. Ну, от барабанщика, который через раз на концертах умудряется ловить на свои палочки летящие из толпы фанаток лифчики и не сбиваться при этом с ритма, трудно ожидать другого. А вот что говорят врачи? Макс встал из кресла, прошелся по номеру и остановился у окна. 2 недели покоя, — повторил он сказанное продюсеру накануне, и, видя, как тот открыл рот еще для одного вопроса, поспешно добавил. «Нет, палочки к гипсу привязывать нельзя». «Палочки к ги...» — ошеломленно моргнул Стас. «Что за...» — это был первый вопрос Дэна после того, как ему наложили гипс. «Придурок!» — продюсер лишь устало покачал головой. «О пресс-конференции и фотосессии я договорюсь. График гастролей передвинем. Пока...» — Стас обвел взглядом номер, который Макс делил с умчавшимся куда-то с утра пораньше басистом Ником. «Сидите тихо и постарайтесь больше ничего не ломать. И не только себе». Последнее он выделил особо. К слову, небезосновательно выделил. Результатом вчерашней драки в ночном клубе, с которой еще предстояло разбираться юристам, была не только загипсованная рука ударника, но и куча разбитой посуды. Дэн кинул кого-то на барную стойку, сломанных стульев и столов, а также разукрашенных физиономий. Спустя 6 часов после визита продюсера, когда прошла обещанная пресс-конференция и дотошные журналисты задали свои 1001 вопрос, А фото Дэна, загипсованного, но с довольной исцарапанной рожей, появилось на всех порталах, которые повествуют о современной музыке и не только. Макс обессиленно рухнул на кровать. На соседней в позе звезды распластался Ник. «Я почти труп», — простонал бас-гитарист. «Не ври. Если в тебя потыкать палочкой, то ты еще вполне можешь возмутиться. А если шокером, то и вскочишь. Значит, ты определенно живой». «Это смотря какой у шокера будет заряд», — отозвался Ник. «От некоторых, говорят, и трупы дрыгнуться могут». «Знаешь, в такие моменты я даже завидую им», — протянул Макс. «Кому?» «Трупам, кому же еще? Лежат себе тихо в морге, никто им микрофонами в лицо не тычет, норовя зубы выбить, в туалете не преследует». «Ну да, их всего лишь режут и потом землей засыпают. Хотя ты и без закапывания уже выглядишь как зомби с истекшим сроком годности». Ника сегодня еще с утра обуял приступ оптимизма. И на пресс-конференции он тоже был обуеваемый. Правда, продюсер выразился лаконичнее, обуевший на всю голову со своим черным юмором. «Спасибо», — буркнул Макс. Сил перебрасываться подколками не было. «Да что там перебрасываться?» Иногда казалось, что он и дышать-то себя заставляет. В этом году группа серьезно заявила о себе, перейдя в высшую лигу. Но далось это непросто. Тур по стране, дикая мята, нашествие, стереолето, вдохновение, доброфест и другие. В сентябре «Похитители ночи» собрали тысячные залы в обеих столицах, зазвучали на десятки радиочастот, сняли несколько клипов и успели поучаствовать в трех интернет-проектах. А на горизонте еще маячил совместный концерт с популярной европейской группой. Да, «Похитители» порвали все чарты страны и взяли резкий старт. Но Макс, да и все ребята, жутко устали. «Слушай, а может нам отдохнуть хоть недельку, раз уж Дэн пока не при делах? Все равно концерты отменили». Ник дрыгнул ногой. «Я бы к семье слетал. 3 года их только через монитор видел». «Спи уже, летчик», — выдохнул Макс. Но мысль об отдыхе не отпускала его до самого утра, преследуя даже во сне. Наутро он созвонился с продюсером и под аккомпанемент отборной ругани договорился-таки на 10 дней отпуска для всей группы. Больше всего известию обрадовался загипсованный, заявив, что теперь-то он может кутить с чистой совестью. И вообще, если бы не он, то не было бы никакого отпуска, за что и получил сразу 4 затрещины.